есть братья или сестры? Когда я росла, у меня было много близких друзей, но братьев и сестер не было. Я единственный ребенок в семье. Круто. У меня двойное гражданство США и Израиля. Спасибо. Двойное, понятно. Двойное гражданство — это круто. У меня еще не было таких знакомых. Когда я начала играть, я пошла учиться в Гарвард и получила бакалавра. А еще я училась в университете Иерусалима. Круто, круто. Может, десерт? Спасибо за прекрасный вечер. Да, было круто. Слушай, может, ты могла бы... Что? Ну, понимаешь, могла бы... Что? Блин, можешь открыть свою нору? А! Нет. Да. Ребята, вперед! Но только на секундочку. Спасибо тебе, Кайл, из Института Деврая. Теперь мы остановим индейцев, и день благодарения будет спасен. Да не за что. Прости, что я в тебе сомневался. Ребят, простите, что вел себя как все знающий придурок. Ну ладно, мы все понимаем. Сегодня поняли. История и инопланетные технологии идут рука об руку.